Ну, какой можно взять еще пример по части культуры? Очень простой. Допустим, вы приехали куда-нибудь в Таджикистан или Узбекистан. Сейчас, правда, туда ездят вебинары, срываются. Вот вы пришли в гости к какому-то неплохому баю. Сидите с ним, общаетесь, разговариваете. И вдруг из-за двери выходит его жена с подносом, на котором гора такая большая, клоуны. И она вам предлагает: угощайтесь, пожалуйста. Что вы должны сказать? Еще. Спасибо, это да. Правильно. Все? Вы что, в Узбекистане не бывали? В Таджикистане не бывали? Бухарин-бар. Вариант. В Бухару надо, в Джамбул, в Чингент, обязательно. Хотя это Казахстан. Бухара это не надо. Вы обязательно должны сказать: спасибо, не хочу. Не хочу. Понимаете, я сыт. А женщина уходит с этим подносом. Она снова второй раз через некоторое время выходит, говорит: угощайтесь, пожалуйста. Опять что вы должны сказать? Правильно. Второй раз вы тоже должны. Спасибо, не хочу. Может быть, вы, конечно же, я не знаю, там, тонете в собственном соку, с голоду умираете, но набираетесь мужества и произносите эту фразу. И, наконец, она третий раз выносит этот поднос и говорит: угощайтесь, пожалуйста, мы молодого барашка для вас забили, вот вы такой почетный гость и так далее. Вот такой плов, знаете, с барбарисками такой, классно, рисинка к рисинке, молодой барашек, угощайтесь, пожалуйста. И здесь вы говорите: ну хорошо, немножко возьму. Вы не загребайте, как положено. Чем ты сам? И начинаете, да, употреблять, как положено, руками. Ну хорошо, так это хорошо. Да. Почему вы в эту игру играете? Да потому что принята вот такая именно игра. Вы пришли в этот дом, и плов есть, естественно. Вы пришли общаться. Поэтому нужно сделать какой-то ритуал, выполните ритуал для того, чтобы показать. Может быть, в этом он будет заключаться. Вот знание культур может расширять границы вашего общения. Незнание можно попасть в неудачную ситуацию. Однако ко мне обратилась корреспондент газеты «Труд» по поводу сексуальных отношений человека. Я написал некоторую статейку в газете «Труд», и в этой, и вернее всего, и эта статейка вышла под таким страшным названием. Вот такими буквами было написано: «Семь женщин черных». А мелкими такими: «Известный ленинградский сексолог, экономист Виктор Алексеевич там что-то делает». Почему «Семь женщин черных»? Был такой случай у нас в городе, когда один человек имел маленькую проблему, называется проблема первой брачной ночи. У него никак не получалось со своей уже женой, да, Лаурой. И его как-то лечили разные люди, ничего не получалось. Он приехал в наш город, а у нас, как известно, сексологи понимают, что отношения сексуальные могут быть связаны с чем угодно. Отсутствие их с обидным словом, отсутствие их с тем, что не поел, голодный, отсутствие их устал, утомился, слушал лекцию Ананева, все, все мозги, вся энергия, кровь в голову ушла, думаю теперь головой. И масса разных причин, которые могут повлиять на потенцию мужчин. Поэтому нужно с утра спрашивать, как проснулся, на какую ногу встал, что поел, как поработал. И у него вроде все складывалось хорошо, и на ужин он хорошо кушал, смотрел телевизор после этого, газетку читал, потом чайку еще попьет с бутербродами, потом помоется. Потом заходит в спальню, там уже жена лежит в кровати, женщины сидят вокруг, он пытается что-то сделать, ничего не получается. Зоркий сокол, молодцы. Именно этот вопрос или вернее, именно эту ситуацию мало кто отслеживал. А вопрос действительно простой. Какие женщины? В черном. На самом деле, этот человек относился к, это называется, ассирийской нации, да? Ассирийц. Он был ассириец. И у них в традиции первая брачная ночь под наблюдением женщин-родственников. Чего они там смотрят, я не знаю, но им нужно как-то дошить. Старые возбуждаются таким способом. Буйеризм называется. Но им важно было, да, заметить то, что касается, девственница она или не девственница она. Знаки девственности заметить.